Эпилог. Трудное счастье Ракаэля тихо посапывало у него на плече. Глаза мужчины ласкали обнаженную кожу, а с ласковых губ девушки сорвался легкий стон, словно она физически чувствовала его взгляд. Их связь теперь была рушима только смертью, и он не собирался в мир мертвых еще очень и очень долго. И только это останавливало его, чтобы он вновь не соблазнил Оливию, а дал ей немного отдохнуть. Бесконечные ласки могли вымотать кого угодно, не то что эту хрупкую девушку. У них будут тысячи таких же ночей. Но он был уверен, что каждый раз, смотря на нее, спящую или бодрствующую, он будет чувствовать тот же душевный подъем, что и сейчас. То же желание. Закрыть ее своим телом от всех невзгод и всегда видеть счастье, плескавшееся в голубых озерах глаз. Во сне губы Оливии растянулись в мечтательной улыбке, и Ракаэль, не сдержавшись, коснулся их поцелуем и пообещал шепотом: «Всегда рядом». Конец книги. Читала Ксения Широкая.